У бабули не осталось ни одной дедовской фотографии. Так уж получилось. Люди редко в то время фотографировались, и потом она тотчас же уехала из того городка, где жила с дедом. Я не думаю, чтобы она забыла его лицо, ведь мой отец поразительно похож на деда, а я, говорят, еще больше. Нет, конечно же, она прекрасно помнила его лицо, хотя с того дня прошло 50 лет. И вот это было совсем недавно, месяца три назад, какие-то дальние родственники из Киева прислали вдруг фотографию деда. Они, наверное, копались в своем альбоме и наткнулись на нее. Сначала не могли вспомнить, кто это, а когда догадались, решили прислать ее нам. И то правда. Зачем валяться чужой фотографией в семейном альбоме? Ты знаешь, я еще никогда не видел у людей таких лиц, какое было у бабушки, когда она распечатала письмо с фотографией. Знаешь, это, наверное, совсем нелегко — увидеть лицо любимого, которого похоронила 50 лет назад. Она не сказала ни слова и весь день провозилась на кухне. Но ночью у нас тесновато, и мы с бабушкой спим в одной комнате. И я слушал, как всю ночь она проговорила с дедом. Плакала и говорила: «Ну, как я тебе нравлюсь. Посмотри, на что я стала похожа. Ты видишь эти руки? Что же это творится, боже мой, что твой младший внук на год старше тебя?» Потом, утром, она мне призналась, когда я разорвала конверт, и оттуда выпала его фотография, у меня помутилось в голове. И я, знаешь, на самую маленькую секунду подумала, что мне 22 года, что он уехал на ярмарку в Дунаевцы и пишет мне оттуда письмо, а его смерть и вся моя жизнь — это просто страшный сон, который приснился прошлой ночью. Больше ничего интересного я не расскажу. Я ж апельсин. Не напрасно же я за ними в очереди стоял. «Мне эта жизнь кажется удивительно прозрачной и ясной», — задумчиво проговорила я. «Можно смотреть на мир сквозь историю этой скорбной жизни и отсеивать добро от зла». «Я хочу, чтобы ты съела апельсин на моих глазах. Вот смотри, я его почистил. Кто-то идет там в конце аллеи». «Это Макар Илларионович», — испугалась я. «Сейчас мне влетит за то, что я в тихий час здесь болтаюсь». «Что за имя, боже!» — сказал он. «Карл у Клары украл кораллы». Но Макар Илларионович даже не остановился. Он стремительно прошел мимо нас, не взглянув на меня, и скупо обронил: «Долго не сиди, сыро». Его удаляющаяся четырехугольная спина в белом халате казалась мне оплотом надежды и веры.